Глава 49. Алексей. Думал, что не усну, но засыпаю тут же, как голова касается подушки. Даже во сне чувствую руки Лиды, которая обнимает меня. Мы ночуем в ее комнате, так мне спокойнее. И все же подрываюсь спустя всего пару часов. Волнение за Тасю не отпускает. Бросаю взгляд на телефон. Роди не звонил. Даже не знаю, плохо это или хорошо. С одной стороны, он бы обязательно набрал, если бы с Тасей что-то случилось. С другой, отсутствие новостей нервирует. Вскакиваю. Лиды уже нет. С кухни доносятся приглушенные звуки. Быстро иду в душ, привожу себя в порядок. В голове немного проясняется, хотя она все еще болит. Но сейчас не до этого. Захожу на кухню и застываю. Лида стоит у стола ко мне спиной, держась за столешницу, но стоит. Улыбка сама наползает на лицо. «Доброе утро!» Она поворачивается, и в ее взгляде столько тревоги и нежности, что меня окатывает с ног до головы. Она все же опускается в кресло, видимо, устала, а я подхожу и опускаюсь перед ней на корточки. «С тобой все хорошо?» Спрашиваю, целую пальцы на руке. «Да, Родион сказал, что скоро все будет как прежде». Кровь бросается в лицо при мысли, что мы сможем. Тянусь к ней и касаясь губ. Она отвечает. Мир на мгновение исчезает, но мысль о Тасе отрезвляет. Надо ехать в больницу. Стою и нежно улыбаюсь, чтобы Лида не подумала, что что-то не так. Но она просто кивает. Но не раньше, чем ты позавтракаешь. Сейчас 6 утра, даже если с ней все хорошо, она еще спит. Ты готов разбудить дочку? Качаю головой, признаю ее правоту. «Садись, я приготовила завтрак и кофе. Тетя Клава еще не приходила». Усмехаюсь, сейчас явится, по ней часы можно сверять. И правда, минут через 10 кухарка появляется на кухне и смотрит, как мы уплетаем бутерброды, запивая их кофе. Неодобрительно качает головой. «Ну что это? Я бы сделала омлет с овощами». «Тетя Клав, некогда, в больницу надо, Тасеньку проведать». «Ох, Лешенька, поцелуй ее от меня», — вздыхает. «Скажи, пусть выздоравливает. С ней же все будет хорошо». С беспокойством заглядывает мне в глаза. «Конечно, там же Родион». Отвечаю твердо, в первую очередь убеждая себя. Кухарка снова кивает, а потом крестит нас, когда мы выходим из кухни, и бормочет какую-то молитву. Я атеист и не верю во все это. Но если тете Клаве так легче, что ж. На этот раз нас везет Андрей. Он тоже волнуется за Тасю. Все переживают за мою оторву дочь. Удивительно, как такая хулиганка смогла завоевать сердца стольких людей. Хотя харизмы и хитрости в нее хоть отбавляй. Маленькая манипуляторша. В мыслях о дочке не замечаю, как доезжаем до больницы. В такое время дороги пусты, никаких пробок. Что несказанно радует. И уже через полчаса мы стоим возле палаты. Тасю уже перевели из реанимации, но Лида была права, она спит. Такая маленькая и беззащитная, опутанная кучей проводов. Тихо заходим в палату и садимся рядом. Беру руку дочери в свою и глажу, приговаривая шепотом. «Все будет хорошо. Папа с тобой». И даже не сразу замечаю, что Тася проснулась. «Пап!» Тянет она слабым голоском, и меня тут же немного отпускает. «Что случилось? Где я?» «Тасенька, ты в больнице? У дяди Роди?» «Не помню», — качает головой. «А что помнишь?» «Как животик заболел». «А сейчас болит? Если да, то нужно сообщить брату». Тася хмурится, явно прислушиваясь к себе, а потом качает головой. Выдыхаю. «Мы так испугали, солнышко». Говорю и улыбаюсь, чтобы дочка была уверена, все хорошо. Пусть я не могу помочь ей лично, но могу придать сил и сделаю это. Но врачи все исправили. «А я теперь буду как Лида, да?» Тася куксится, на глазах появляются слезы. Мы с Лидой непонимающе переглядываемся. «В каком смысле?» «Ну вот так же буду ездить на коляске». «Нет, что ты!» В один голос отвечаем с Лидой. «Через неделю-две ты уже снова будешь бегать и ловить бабочек», — говорит Лида, и я поддакиваю. «И мы с тобой пойдем на пляж, я ведь обещал». Правда? Слезы тут же высыхают, дочь смотрит на меня с надеждой. Конечно. А кто тут у нас проснулся? В комнату входит Родя, несет кучу шариков и огромного медведя. Тася готова прыгать от счастья, она обожает мишек, но Родион не позволяет. И пока дочка тискает игрушку, осматривает. «Все хорошо», — говорит нам, — «и у меня словно камень с плеч валится». Несколько дней она полежит тут, побездельничает, а потом отпустим домой. Но в сад я бы и не советовал ее пока водить, с месяцок. «Ура!» — кричит Тася, понимая, что не нужно ходить в детский сад, а я только вздыхаю. Хотя 100 лет не был в отпуске, пора взять и побыть с моими девчонками. Перевожу взгляд с Таси на Лиду и обратно. Они о чем-то болтают, хихикают, а у меня на душе так светло. Хочется, чтобы так было всегда. Надеюсь, судьба наконец милостивилась надо мной и подарила шанс на настоящую семью. «Лид, ты помнишь о моей просьбе?» — многозначительно спрашивает брат и смотрит на мою девушку. «Не понял. У них какие-то секреты? Надо выяснить». Лида серьезно кивает, и Роди уходит. Мы снова остаемся втроем, дурачимся, смеемся, до тех пор, пока мне не поступает звонок. Снова проблема в одном из ресторанов. Без меня никак не обойтись. «Иди, мы тут разберемся, правда, Над?» — подмигивает Лида и так кивает. «Прости». Бегло целую в щеку. Хочу в губы, но не в присутствии же дочери. «Я оставлю тебе Андрея. Сам на такси доеду, тут близко». Лида явно хочет возразить, но потом кивает. «Хорошо, удачи. Пока, пап. Ты приедешь вечером?» «Обязательно». «Буду ждать. Я люблю тебя. До луны и обратно», — говорит фразу, которую полюбила, едва услышав книжки, которую я ей читал. «И я тебя, милая». Целую ее в лоб и аккуратно обнимаю. Она тоже обвивает меня ручонками, и на мгновение все вокруг исчезает. Остаемся только мы. Выхожу из палаты в твердой уверенности, что теперь все будет хорошо. О Тасе есть кому позаботиться. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы Лида стала моей женой и матерью Таси. Костьми лягу, но добьюсь.